Глава 39. Суета на берегу Панука была знатная. Строили верфи для перевозки по реке грузов. Время для строительства выбрали довольно удачное – начало зимы, когда нет изнуряющей жары, когда можно работать, не опасаясь солнечного удара. Дерево для верфи запасали еще с середины осени. Конечно, полностью оно просохнуть не успело, но и времени на ожидание не осталось. Так что строили из того, что есть. Рим с Анжелой стояли на берегу. Анжела равнодушным взглядом осматривала стройку, а Рим обсуждал с одним из десятников какие-то хозяйственные вопросы. «Рим, ты скоро?» «Подожди, что ты торопишься?» «У меня своих дел еще полно», — с возмущением ответила Анжела. «Брал бы андроида, и пусть бы он вез тебя куда надо». «Ты прекрасно знаешь, что большая часть болванов раскидана по рудникам, двое металлом занимаются, а остальные в школе». Рим торопливо что-то объяснял мастеру, успевая отвечать Анжеле. Наконец он закончил беседу и, подходя к капсуле, ворчливо сказал. «Что ты гонишь, как на пожар? Все успеем сделать. Ты же знаешь, не люблю я сам пилотировать. Ну не мое это, да и укачивает. Мог бы включить автопилот и дрыхнуть всю дорогу». Анжела, кажется, вовсе не склонна была к милосердию и пониманию. Рим поморщился, но отвечать не стал. Эта бессмысленная болтовня не имела цели. Анжела пробежалась пальцами по сенсорной панели управления и откинулась в кресле пилота. Потом на всякий случай уточнила. «Домой?» «Домой», — подтвердил Рим. За этот год сделать успели довольно много. Удачными оказались и поездка Давида, и плавание Америго Веспуччи. На постоянное место жительства к ацтекам перебрались десятки семей кузнецов, стекловаров, ткачей, пара лекарей для животных. Конечно, это была капля в море, но для начала совсем неплохо. Рим покосился на Анжелу. Девушка сидела с закрытыми глазами, но не спала, и он тихонько позвал. «Анжела?» Она, нехотя, не открывая глаз, спросила. «Что тебе?» «Ты чего в последнее время такая...» «Какая такая?» «Ну, нервная какая-то, раздраженная. Случилось что-то?» Анжела открыла глаза и резко развернулась к Риму. «А тебя самого ничего не смущает?» Рим недоуменно пожал плечами, с минуту подумал, вспоминая последние дни, и честно ответил. «Да вроде бы все нормально». «И то, что Колумб уже отплыл из Испании сюда, тоже нормально?» Наконец до Разумовского дошло. «Ты что, боишься стычки? Анжела, не страдай фигней, нам даже лезть туда не обязательно. Отправим только андроидов и выгоним этих наглецов к чертовой матери». Девушка с каким-то недоумением посмотрела на командира и медленно заговорила. «Андрей, ты всегда казался мне мужиком неглупым. Ты понимаешь, что даже вот это все...» Тут она обвела рукой пилотскую кабину, но Разумовский догадался, что, скорее всего, она имеет в виду то, что они успели сделать за этот год в Мексике. «Вот это все мелочи. А вот завернув назад экспедицию Колумба, мы совершим необратимый поступок. Вся история всего мира пойдет по другим рельсам. Ты не можешь этого не понимать». Разумовский присвистнул, удивленно подняв брови и побарабанив пальцами по мягкому подлокотнику. Спокойно, как огорченному ребенку, начал объяснять. «Анжел, 100 раз уже все говорено-переговорено. Ты серьезно хочешь, чтобы этим ребятам дарили оспенные одеяла и вывозили их в качестве рабов в Европу? Вспомни наш мир. Бесконечные войны. Одна Великая Отечественная чего стоила? Да в жизни всей нашей цивилизации не было ни дня, чтобы где-то не шла война. Ты понимаешь, что все это наносит такой урон генофонду, который может никогда не восстановиться? Кроме того, тебе вовсе не обязательно лететь туда. Без тебя вон желающих порулить навалом». «И да». Разумовский сухо щелкнул пальцами, как бы желая привлечь внимание Фифа к своим словам, и закончил. «Ты обратила внимание на такую мелочь, как количество кораблей, отправившихся из Испании?» «В той истории в экспедиции Колумба принимали участие 3 корабля. К нам же идут 4. Америго, еще когда приплыл, сообщал, что 4-й корабль военный. Его снарядила на свои средства Святая Инквизиция. История уже свернула на другой путь». Слово «уже» Андрей выделил голосом. Анжела вздохнула, и было видно, что раздражение покинуло ее. Она как-то грустно, не глядя на Разумовского, сказала. Что так кровь литься будет, Андрей, что по-другому. Я последнее время из-за этого спать не могу. Все думаю, не совершаем ли мы ошибку. Все же, согласись, Россия — самая огромная страна в мире, и жизнь у нас вполне себе ничего. Ну да, — согласно кивнул Разумовский. В России-то жизнь вполне себе, а вот у меня была забавная командировочка на 3 месяца в Африку. Там, солнышко, значительно хуже. Это ты, Анжелочка, просто не видела никогда детей, у которых живот от рахита вздут и ноги такие кривые, что они ходить не могут. Представляешь? Там есть люди, которые никогда в жизни чистой воды не пили. К концу своей речи он начал испытывать раздражение и, гася его усилием воли, закончил спокойным, даже монотонным голосом. Помешав сейчас геноциду, мы, вполне возможно, сумеем хоть как-то повлиять на воинственность европейцев. Я, Анжела, честно говоря, не знаю, к добру это или к худу, но и уйти сейчас отсюда — это как предательство. Раз уж Фаэт дал нам оружие, грех не защитить местных. Несколько минут в капсуле царила тишина, а потом Анжела тихо сказала. «Прости, Рим. Что-то я...» Дальше летели молча. Мысли Рима крутились вокруг судов. «Без нормального флота мы толком ничего не сделаем. Но привез Давид 4 семьи металлургов, но это же капля в море. Фаэт с ними беседовал. Там только один более-менее действительно что-то понимает. А трое, дай бог, подмастерьями у него будут. Нам ведь железо нужно не пару пудов, а на поток производства поставить. И с камнями тоже не все понятно. Давид настаивает, что на продажу лучше вести обработанные, а у нас приличных гранильщиков практически нет. Каменотесов навалом, но уже сейчас европейцы гранят камни на порядок лучше, чем местные. Так что нечего Давиду на земле рассиживаться. Колумба выставим, и пусть он в следующий рейс за мастерами едет. Они нам точно не помешают. 5 капсул, синхронизировав полет, поднялись в воздух. Рим от участия отказался, слишком его укачивало. На земле кроме него остались Фифа и недовольный задрот. Остальные напросились просто посмотреть. Даже Бык, жалобно глядя в глаза капитану, сказал. «Да ладно тебе, Рим. Обещаю, никаких глупостей. Просто в иллюминаторы посмотрим. Ты пойми, для нас это сейчас как кино». Прокатиться всем желающим Рим разрешил, хоть и неохотно. Но потребовал на всякий случай оставить на земле 4 игроков. «Я сам остаюсь и Анжела. Дзю сейчас в Испании с Америго, значит, еще один кто-то останется. Обязательно один из синеглазок. Как хотите, решайте, хоть жребий кидайте». Именно так и сделали. Задрот и Скрип кинули жребий, и Скрип с победной ухмылкой отправился грузиться на борт, а Задрот, недовольно передернув плечами, расстроенно сказал. «Вечно мне не везет. Ну и хрен с ним. Пойду тогда к Фаэту схожу». 5 капсул взмыли в небо, и меньше чем через час на переговорник Разумовского поступило первое сообщение. «Это Бык. Корабли в поле видимости. Нас пока не видят. Подлетаем и спускаем андроидов». К этому времени все оставшиеся сидели в конференц-зале и смотрели на большой экран, который Фаэт разделил на 4 части. Как уж он синхронизировал изображение, бог его знает. Но у зрителей было ощущение, что это не дроидов, а их самих спускают на корабль. Они четко видели суету и переполох среди матросов, слышали крики и проклятия на испанском, кастильском, мавританском и еще каких-то наречиях. С военного корабля, который назывался «Сантьяго», даже раздалось несколько выстрелов. У капитана и офицеров были ружья. Для андроидов была разработана специальная инструкция. Поскольку повредить их местным оружием было невозможно, то максимум, который им грозил, это попытка нескольких человек накинуть на них сеть или что-то вроде того. Но и это могло обездвижить андроида только на несколько мгновений. Поэтому им было строго запрещено убивать кого-то и слишком сильно калечить. На драку андроидов с матросами стоило посмотреть. Скрип даже на стуле подпрыгивал от удовольствия, подбадривая роботов голосом, как болельщик на стадионе. И золотые летающие лодки, и спустившиеся андроиды напугали моряков. Но все же в плавание шли люди неробкие, а роботы слишком уж напоминали собой просто людей в масках, потому кидались на них толпой. Некоторые щерили беззубые рты и устрашающе кричали. В целом лица нападавших отличались скорее свирепостью, чем интеллектом. В пылу боя моряки даже не сразу поняли, что ни ножи, ни сабли не оставляют на чудовищных пришельцах ни одной царапины. Волна нападавших откатилась, но под крики командиров люди снова кинулись на роботов. Высокотехнологичные машины работали именно как машины. На каждого человека, нападавшего на них, тратилось минимум усилий. Как правило, хватало одного удара, максимум двух. Андроиды прекрасно знали анатомию, поэтому буквально за несколько минут на каждом из кораблей вокруг роботов образовались залежи моряков без сознания. Несколько крепышей, кто это сознание ухитрился сохранить, со стоном пытались отползти в сторону. Поодаль стояла толпа мореходов, уже опасавшаяся приближаться к непрошенным гостям. Четко выполняя задание, роботы брали с каждого корабля по одному человеку. Их устраивал только капитан. С каравеллы Санта-Марии прихватили не только капитана, но еще и сеньора Колумба. Всех их подняли внутрь капсулы, и там потрясенные почти до немоты испанцы выслушали предупреждение от одного из андроидов. Для зрителей в конференц-зале все это напоминало захватывающее кино. Рим даже сказал в переговорник: «Зря полетели, ребята. Отсюда все прекрасно видно». Речь для пленных писали коллективно. Сперва она напоминала собой знаменитое письмо запорожцев турецкому султану. Потом, повеселившись в волю, убрали всякие непарламентские выражения и понесли текст Фаэту. Все же и неплохо разбирался в человеческой психологии, и потому добавил туда пару пунктов. Надо сказать, что столь нагло похищенные капитаны кораблей оказались ребятами неробкого десятка. Хоть и бормотали молитвы, но в обморок не падали. Возможно, они бы еще и крестились, но связанные руки мешали. Пленники откровенно боялись и обливались потом. Видно было, как по лицам стекают крупные капли. Все же такое похищение было слишком необычным для них. Пугало все — и летающие лодки, и странные воины, прятавшие лица за масками, и непонятные светящиеся штуки внутри дьявольской посудины. Но старались держаться спокойно. Это, как ни странно, вызвало у команды интерес. По переговорнику слышны были фразы: «Смотри, кулаки сжал, аж костяшки побелели. В обморок не грохнется? Да ладно тебе, цинк. Неизвестно, как бы мы держались, если бы на это чудо напоролись». Выслушав инструкцию, капитаны вынуждены были согласиться с требованиями, но не могли не поторговаться. «Сеньор, мы выполним ваши требования. Мы видим, что сила на вашей стороне. Но нам нужна пресная вода, иначе мы все погибнем. Да и сухари наши полны червей. Если есть в вас вера в Господа нашего, вы не заставите». Человек, который это произнес, скорее всего, был одним из легендарных братьев Пинсон. Во всяком случае, взяли его с каравеллы Пинта. Посмотреть на него зрителям было интересно. Бык немного рассказывал о хватких братцах, но увидеть их вживую — совсем другое дело. Братья Пинсон, Мартин Алонсо, Франциско Мартин и Висенте Яньес — три брата, владельцы судов, принимали участие в первой экспедиции Колумба на собственном судне Пинья. Поддержали Христофора деньгами, но позднее пытались присвоить результаты экспедиции. На обратном пути сбежали от Колумба возле острова Куба и постарались получить аудиенцию у испанской королевы первыми. Им не повезло, из-за шторма Колумб опередил их. Мартин Алонсо умер вскоре после первой экспедиции. Франциско Мартин ходил с Колумбом еще в третью и четвертую экспедиции. Висенте Яньес – младший брат и самый удачливый путешественник из них. Ходил в собственные экспедиции и открыл устье Амазонки и часть побережья Бразилии. В честь братьев назван один из Галапагосских островов. Среднего роста, довольно крепкий и коренастый. Вытянутое, чуть лошадиное, сильно обветренное лицо. Уже не молод, темные волосы с яркой проседью. Одежда довольно дорогая по местным меркам, сукно и кожа, даже плоская шапочка на макушке шерстяная. Колумб на его фоне выглядел каким-то невразумительным и в разговор не встревал, только шевелил губами, бормоча под нос молитву. Посовещавшись, зрители решили, что это старший брат Мартин Алонсо. Именно к нему и обратился андроид, назвав по имени. Судя по побледневшему лицу мужчины, угадали правильно. Выслушав команду Разумовского, андроид передал команду пленным. Еще раз уточнил, все ли они поняли. И после этого мореходов тем же путем опустили на корабли. Приближаться к ним остальные моряки явно боялись, даже руки развязали не сразу. А когда осмелились, куски веревок тут же побросали за борт. Происходящее явно лишило их храбрости и было выше понимания. Однако быстро пришедшие в себя капитаны начали командовать, и замершие суда постепенно ожили. На палубу выкатывали бочки, частью пустые, частью с протухшей водой. Дроид со зрителями завис над кораблями, как бы отсекая их от уже видимой береговой линии. Хотя, конечно, в этом нужды не было, спорить с летающими дьяволами никто не собирался. Четыре остальных собрали с кораблей бочки. Зрители видели, как андроиды заставили слить тухлую воду в море, как откровенно трусили мореходы, как один из них получил в зубы от весьма колоритно выглядящего боцмана, как роботы по одной брали дубовые бочки, которые матросы не могли поднять даже вдвоем, и закидывали их в капсулы. Через два часа, сделав по паре рейсов, на дроидах доставили не только воду, но и некоторое количество еды, корзины с овощами, кукурузные лепешки в плетеных лотках, орехи и несколько туш косуль, запеченных на кострах. Смерти мореходам никто не хотел, их просто не желали здесь видеть.